Я даже удивляюсь, как это меня можно подозревать, сказал он, пожимая плечами. Странно. Не наивничайте, любезнейший, сказал ему Полуградов. Напрасно подозревать никто не станет. А если подозревает, то значит имеются на то причины. Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески. Не могу я убить, понимаете? Не могу. Стало быть, чего же стоят ваши улики? Ну, махнул рукой товарищ прокурора. Беда с этими интеллигентными преступниками. Мужиков толкуешь, а извольте-ка с этим поговорить. Не могу, по-человечески. Так и бьют на психологию. Я не преступник, обиделся Урбенин. Прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее. Замолчите, любезнейший. Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия. Не угодно вам сознаваться, так и не сознавайтесь. Только позвольте уж нам считать вас лгуном. Как вам угодно, проворчал Урбенин. Вы можете проделывать теперь со мной что вам угодно. Ваша власть. Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно. Мне, впрочем, все равно. Жизнь пропала. Послушайте, Петр Егорыч, сказал я. Вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы. Сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид, и даже пускаетесь в разглагольствование. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров. И вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену? А вы чем объясняете ее? Спросил Урбенин, насмешливо щуря на меня глаза. Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать. Или роль забудешь, или надоест. Это следовательское измышление, усмехнулся Урбенин. И оно делает честь вашей находчивости. Да, вы правы. Перемена произошла во мне большая. Вы можете объяснить ее? Извольте. Скрывать не нахожу нужным. Вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или сойти с ума. Но сегодня ночью я раздумался. Мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шалопая, моего губителя. К смерти я не ревную. Пусть Ольга лучше ей достанется, чем графу. Эта мысль повеселила меня и подкрепила. Теперь уже в моей душе нет такой тяжести. Ловко придумано, процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. За ответом в карман не лезет. Я чувствую, что я говорю искренно. И мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства. Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство. Под влиянием его не ошибаться трудно. Я понимаю ваше положение. Воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить. Воображаю. Возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство. У меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое. Хорошо, довольно, сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам. Ступайте. По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с уксусной повязкой на голове. Познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания. «Я вам все расскажу с самого начала. Ну, что поделывает теперь ваш председатель Леонской? Все еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился. Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать. А что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь». И граф рассказал нам все то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами. В одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестие. Бедняга хватался за эти письма, как за соломинку. Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены. Последнее ему было разрешено. Болуградов не лгал Урбенину. «Да, наше подозрение стало уверенностью. Мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках. Но недолго сидела в нас эта уверенность.